192. Александрийские философы говорили: «Не порицай мир, ибо он создан великой мыслью. Не творение виновато, но наше суждение о нем. Мы можем наслаивать наши мысли как добру, так ко злу. Мы можем из самого доброго животного притворить злобную тварь. Жестокость с одной стороны, страх с другой, наполняют посредством мысли наше сознание. Мы посылаем зло во взгляде нашем. Мы могли бы обратить полезное растение в самые ядовитые и пагубные. Мысль древних философов проникла в религии. Климент Александрийский знал, как люди сами унижают великое творение, и сейчас люди могут наблюдать, как может зло притворить самые незлобивые существа. Конечно, каждый укротитель скажет, как часто именно добро помогает ему в его ремесле. Но он же знает, что кроме добра должны быть различные предохранительные меры, каждая по нраву животного. Такую науку можно назвать целесообразностью. И мы можем не осуждать мир, но мыслить, почему злоба могла войти в него. Так и предохранительные меры будут проистекать не от зла, но от добра. Можно каждому вождю посоветовать не забыть завет старых философов. 193. Уже вы достаточно знаете об умеренности некоторых лиц. Что же делать, когда умеренность вползла в самые широкие круги? Те, которые являются как бы поборниками добра, предаются духовно умеренности. Можно видеть, как часто темные не страдают этим недостатком. Существует сказка, как дьявол встретил ангела. Светлый сказал: «Горькие слуги твои». Но дьявол ответил: «Мои горькие, зато твои кислые. Оба мы должны искать сладкое». И ангел поник головой, ибо не мог указать, где они не прокислые. Так давно замечено народом. 194. Многим вам придется повторять, что наши лекарства хороши как дополнение к психической энергии. Одни физические лекарства не могут дать желаемого следствия, но психическая энергия укрепляется общением с иерархией. Так мудрый врач прежде всего озаботится узнать, как стоит условие психической энергии и как она созвучит с высшими силами. Не имеет значения для будущего обращение внимания лишь на физические средства. Когда уже говорим об огненном мире, значит, время двигаться вперед. Нельзя оставаться на уровне переходного времени, когда были забыты все основы бытия. Утверждаю, что каждый врач должен обратить внимание на себя, чтобы прочувствовать, насколько он сам готов обновить свое сознание, иначе он не найдет слов к приходящим. Он не сумеет расспросить о действительных причинах болезни. Он не утвердит влияние своего. Не настаиваю, чтобы каждый врач был гипнотизером, но он должен понять духовный мир больного, чтобы мочь сказать о самом главном. Учение должно раскрывать пути, но не быть лишь аптекою. Пусть люди имеют возможность наблюдать и находить, иначе будет воздействие на карму. 195. Новое предание о значении сердца должно складываться, когда менее всего заботится о нем. Учреждения для изучения сердца должны начаться с познания всего написанного об этом центре бытия. Придется изучать все культы древние, где отводили место знанию сердца, и здесь одними внешними лекарствами не помочь. Не забудем, что в древности применялось внушение для оживления остановившегося сердца. много преданий о воскрешении основано на этом действии. Конечно, требуется большая и дисциплинированная воля, и нужно время для установления нового действия сердца. Могут спросить, сколько минут должно быть не пропущено, чтобы можно было опять восстановить сердечную деятельность, но и это будет весьма различно. Ибо само выделение тонкого тела происходит очень индивидуально. К тому много причин, как в физическом состоянии, так и в качестве тонкого тела. Врач должен понять это разнообразие условий.